Глава 16. Угроза для хозяйства России. Деградация функции целеполагания. Важным срезом рационального сознания является способность предвидеть состояние и поведение важных для нас систем и окружающей среды. Способность предвидеть будущее, то есть строить его образ в сознании, воображение, свойства разумного человека. Прежде чем сделать шаг, человек представляет себе его последствия, строит в сознании образ будущего. Во всех случаях производится одна и та же мыслительная операция – создание образа будущего. Предвидение позволяет власти проектировать будущее, осуществляя целеполагание. Это едва ли не важнейшая обязанность государства. В цивилизованном обществе только государство способно координировать усилия огромных масс людей, задавая им общий вектор и критерии успеха. Это соединяет людей в народы и нации, наполняет действия каждого общим смыслом. Проектирование будущего, определение общего вектора развития и конкретное целеполагание, осуществляемые властью и принимаемые или отвергаемые обществом, требуют постановки и осмысления фундаментальных вопросов бытия. Власть формулирует их в форме национальной повестки дня, как череду перекрестков судьбы, актуальных исторических выборов, давая и обоснование своего выбора той или иной альтернативы. На разных уровнях общества эта повестка дня обсуждается в ходе каждодневного плебисцита, обмена информацией через сложившуюся в обществе систему каналов. Снижение качества власти и управления во время реформы выразилось в настойчивом уходе от постановки и осмысления фундаментальных вопросов. Это было неожиданно видеть у образованных людей, наделенных властными полномочиями. Для них как будто и не существовало неясных вопросов, не было никакой возможности поставить их на обсуждение. Можно даже сказать шире. Современный кризис России замечателен тем, что между властью и обществом как будто заключен негласный договор не ставить не только фундаментальных, но и вообще трудовых вопросов, уже не говоря о том, чтобы отвечать на них. Депутаты не задают таких вопросов правительству, избиратели депутатам, читатели газете и так далее. Уже Горбачев принципиально отверг целеполагание как одну из главных функций государства. Он с самого начала заявил: «Нередко приходится сталкиваться с вопросом, а чего же мы хотим достигнуть в результате перестройки, к чему прийти?» На этот вопрос вряд ли можно дать детальный педантичный ответ. Никто и не просил у него педантичного ответа, спрашивали об общей цели, о векторе движения страны в переходный период. Когда писатель Бондарев задал разумный вопрос: «Вы подняли самолет в воздух, куда садиться будете?», его представили чуть ли не фашистом. Здесь возникает особая проблема, в которую мы углубляться не будем, но обозначим. Отказ от явного целеполагания может быть избран как тактический прием по разным причинам. Первое – желание уйти от ответственности или смягчить эту ответственность при провале авантюрной программы достижения вполне позитивной цели. Если авторы программы видят ее дефекты, создающие высокий риск провала, то цель не объявляется, а после провала говорится, что мы этого и хотели. С идеологическим оправданием того, что реально получилось. Если в руках сохраняется контроль над СМИ и организованной оппозицией, то катастрофу всегда можно представить как следствие тоталитарного прошлого, отсталости народа и прочее. Вторая причина – принятие властью целей, настолько противоречащих интересам подавляющего большинства населения, страны как целого, что их было невозможно огласить вплоть до надежного ослабления, подавления или разрушения страны и народа. Иными словами, истинная цель оглашается только после достижения необратимости. Какая из двух причин является исходной, выяснить в ходе событий трудно. Часто эти причины совмещаются, начав авантюрную программу и заведя страну в тупик. Власть может пойти с повинной не к собственному народу, а к правителям геополитического противника и сдать страну. При измене верховной власти сопротивление невозможно. Перед нами красноречивый случай поведения Горбачева, хороший учебный материал. В годовщину ликвидации Берлинской стены 5 ноября 2009 года информационное агентство Euronews взяло у Горбачева интервью, в котором его спрашивают: «СССР развалился, почему не удался ваш проект?» На это бывший президент СССР и генеральный секретарь ЦК КПСС отвечает: «Я, во-первых, не согласен с вашим выводом, что наш проект не удался. Он настолько удался, что в Советском Союзе начались демократические реформы, и теперь, уже после распада, в России идет развитие и формирование рыночной экономики, так что перестройка победила». Если верить его словам, он с самого начала поставил себе целью разрушение СССР, ликвидацию советского общественного строя и построение на постсоветском пространстве рыночной экономики, капитализма. Но поверить в это трудно. Скорее, перед нами совмещение причин. Будучи по своей квалификации и способностям не на высоте требований к управлению СССР, Горбачев привел к краху свою дефектную программу, разработанную в существенной мере антисоветскими группами интеллектуалов. Затем он пошел на государственную и национальную измену и сдал полуразрушенную страну противнику в холодной войне. В любом случае, уход власти от ясного целеполагания – очень плохой симптом. За ним может скрываться фундаментальная угроза для России. У нас сейчас говорят: переходный период, власть нас ведет куда-то. Первая обязанность ведущего – объяснить людям, куда идем, какое болото у нас на пути, по каким кочкам или мосткам будем переправляться. Однако наша власть молчит. А если говорит, то так, что каждое слово порождает кучу недоуменных вопросов. Речь власти стала не средством объяснения от слова «ясно», а средством сокрытия целей и планов, если таковые имеются. Недаром при власти кормится целая рать толкователей и политологов. Сама власть, как сфинкс, на вопросы не отвечает и в пререкания с обществом не вступает. В самом начале, когда власть стала уходить от фундаментальных вопросов, это выражалось в смешении ранга проблем, о которых идет речь. Причем, как правило, это смешение имело не случайный, а направленный характер. Оно толкало сознание к принижению ранга проблем, представлению их как простого, хорошо освоенного явления, не сопряженного ни с каким риском для страны. На деле мы раз за разом сталкиваемся с принципиально новыми явлениями и проблемами, которые требуют ответственного осмысления совместно государством и обществом. Этого нет. Не определив цели движения, власть становится слепой и вместо определения стратегического курса захлебывается в ситуативных решениях. Важным проявлением отказа от целеполагания стало равнодушие к различию векторных и скалярных величин. Определить главный вектор значило бы снизить риск тяжелых срывов, хотя и потребовало бы общих усилий. На это власть не пошла, предпочтя набрать очки обещанием улучшения всего, наращиванием скалярных благ. Потеря навыка видеть фундаментальную разницу между векторными и скалярными величинами привела к глубокой деформации понятийного аппарата и нечувствительности даже к очень крупным ошибкам. Например, во время перестройки и в начале реформы власть стала подменять понятия замедления прироста, производства, уровня потребления и так далее. Понятиями «спад производства» и «снижение потребления». Скалярную величину подменяли векторной, что приводило к принципиально неверным выводам. Вспомним целевую установку перестройки, которую огласила академик Заславская. Перестройка – это изменение типа траектории, по которой движется общество. Это значит, что в перестройке предлагалось кардинально изменить вектор развития страны, произвести не улучшение каких-то сторон жизни, а смену самого типа жизнеустройства. Однако понять, каковы ориентиры этого изменения, в сторону какого образа будущего власть направляла государственный корабль, было невозможно. Карта и компас были разрушены. Утрата способности к предвидению будущего развития как движения по разным возможным векторам превращает целеполагание в магическое действо. Это сразу ликвидирует все барьеры, которые защищали властное сообщество от господства аутистического мышления. Отодвигается в сторону рациональный расчет. Начинаются грезы наяву. Восьмое. 2007 года послание президента Федеральному собранию очень поучительно в методологическом отношении. Оно показывает, что ряд типов смешения категорий стал нормой в работе экономического блока правительства. Так важной темой политических деклараций стали программы развития. Это понятие обозначает векторную величину, процесс созидания новых структур, укрепляющих страну и улучшающих фундаментальные показатели ее бытия. Лейтмотивом послания служит формула: следует принять долгосрочную программу развития, а дальше обозначается какая-то сфера, дороги, судостроение и прочее. Каждый раз эта вводная фраза противоречит описанию реальности, ибо вслед за ней речь идет о деградации или разрушении этой сферы или отрасли. Иными словами, реальность описывается векторной величиной, направленной противоположно развитию. Если так, то и цели программы должны соответствовать совсем иному процессу, нежели развитие. Какой смысл принимать программу развития, если продолжает действовать механизм разрушения? Ведь очевидно, что прежде надо выполнить программу по остановке и демонтажу этого механизма. Вот аналогия. В 1941-45 годах в нашей стране действовал механизм разрушения нашего хозяйства – нашествие фашизма. И приоритетной была программа по уничтожению этого механизма. Все для фронта, все для победы. Эта цель была всем понятна, и потому долгосрочная программа развития, начатая сразу после победы, сплотила общество не меньше, чем война, и была замечательно эффективной. Более того, программа развития и вырастает только из программы борьбы против сил разрушения. Но власть не говорит этой очевидной вещи, и это тревожно. Вдумаемся в слова Путина. Я уже несколько лет говорю о необходимости развития морских портов. В то же время ситуация практически не улучшается. Правительство как будто специально никаких мер не предпринимает. Президент жалуется на правительство, а что федеральное собрание с таким правительством может поделать? Итак, по всему кругу вопросов. Существенным фактором должно стать развитие речных перевозок. Какое развитие? Развитие было с 1970 по 1990 годы. Объем речных перевозок вырос тогда в 3 раза. А за 90-е годы произошел спад в 6 раз, и никакого подъема не наблюдается. Но ведь созданный в 90-е годы механизм по уничтожению водного транспорта никуда не делся. Его надо демонтировать, чтобы стало можно вновь развить речной транспорт. Именно этой цели и этой программы общество ждет от государства, но о ней нет и речи. Такая же нечувствительность наблюдается в отношении процессов, идущих в социальной сфере. В послании 2007 года сказано: «Разрыв между доходами граждан еще недопустимо большой». Слово «еще» искажает реальность. Оно соответствует процессу сокращения разрыва между доходами, а вектор реального процесса противоположен. В действительности, после 2000 года этот разрыв увеличивается, а не уменьшается. Если послание имело целью дать верную картину динамики распределения доходов в России, то фраза должна была бы звучать примерно так. Разрыв между доходами граждан уже недопустимо большой, но еще не достиг показателей Конго. Также и с характеристикой социального положения пенсионеров. Вчитаемся. В тяжелые годы реформ многие, а если сказать по-честному, подавляющее большинство пенсионеров, фактически оказались за чертой бедности. Мы не вправе повторять ошибок прошлого и должны предпринять все усилия для гарантии достойной жизни пенсионеров в будущем. Мы не вправе повторять ошибки прошлого, но почему же мы этих ошибок не называем? Не называем, значит, никаких гарантий от повторения подобных ошибок старикам не даем. Фраза косвенно дает понять, что тяжелые годы реформ остались в прошлом. Большинство пенсионеров за чертой бедности – это ошибки прошлого. Но за год до этого на конференции выступил министр экономического развития Герман Греф и заявил, что из-за высоких цен на нефть предстоящие реформы будут очень тяжелыми. Как сообщает РИА Новости, Греф сказал буквально следующее: «На сегодняшний день легких и популярных реформ не осталось. Они будут болезненными и будут нарушать привычный образ жизни». Когда президент и министр экономики дают противоположные оценки текущему моменту, и в их сознании ход одного и того же процесса направлен в разные стороны, это плохой признак. Вдумаемся в рассуждение Грефа. До сих пор реформы были, по его мнению, легкими и популярными. Люди, мол, радовались и изъятию их сбережений, и росту тарифов на свет и газ, и монетизации льгот. Но теперь эта благодать кончается. Почему же? А потому что теперь много денег у России, девать их некуда, и вот реформы придется сделать болезненными. Можно ли назвать это рассуждениями разумного человека? Греф сказал, что теперь интересы государства будут противопоставлены интересам большой прослойки людей. И Маргарет Тэтчер сказала, по-моему, о том, что реформы, которые не задевают интересов большого количества людей, не дают больших результатов. Домыслимо ли было в истории государства, интересы которого противопоставлены интересам такой большой прослойки? И мыслим ли был министр, который такие вещи заявляет? Неверные определения вектору процессов давались и во время нынешнего обострения кризиса. В разгар кризиса Путин заявил на заседании Совета Евразэс 12 декабря 2008 года. В последнее время мы, конечно, сталкиваемся с замедлением роста объемов экономики. Но на деле речь шла не о замедлении роста, а о спаде, о сокращении объемов производства. Это противоположно направленный вектор. В ряде важнейших отраслей спад уже был катастрофическим. Так, в ноябре 2008 года производство минеральных удобрений составило 48,4% по отношению к ноябрю 2007 года, а производство грузовых автомобилей – 41,9%. К развлечению векторных и скалярных величин, которые игнорировала власть, тесно примыкает другое важное условие рациональных умозаключений – развлечение цели и ограничений. Здесь произошел тяжелый методологический провал. Из рассмотрения была почти полностью устранена категория ограничений. В процессе целеполагания мы выделяем какую-то конкретную цель. Поскольку разные цели конкурируют, мы стремимся не беспредельно увеличить или уменьшить какой-то показатель, а достичь его оптимальной или близкой к ней величины. Но определяя цель, всегда надо иметь в виду то пространство допустимого, в рамках которого можно изменять переменные ради достижения конкретной цели. Это пространство задано ограничениями, запретами высшего порядка, которые нельзя нарушать. Иными словами, разумная постановка задачи звучит так – увеличивать или уменьшать такой-то показатель в сторону оптимума при выполнении таких-то ограничений. Без последнего условия задача не имеет смысла. Ограничения, запреты – есть категория более фундаментальная, нежели категория цели. Анализ пределов непреодолимых в данный момент ограничений и размышления над ними – одна из важнейших сторон критического рационального мышления. Она связана с самой идеей прогресса – развития. Ведь развитие – это и есть нахождение способов преодоления ограничений посредством создания новых средств, новых систем и даже новой среды. Уход, начиная с момента перестройки от размышлений об ограничениях, в рамках которых развивалась экономика, привел к тому, что попытка преодолеть эти реальные, но неосмысленные ограничения в годы реформы обернулась крахом. Сохранение этой особенности мышления власти – одна из важных угроз для России. Принципиальный дефект той мировоззренческой структуры, на основе которой производилось целеполагание реформ, этический нигилизм, игнорирование тех ограничений, которые записаны на языке нравственных ценностей. Отсутствие этой компоненты в программах больших реформ выхолащивает их смысл, лишает легитимности. Постановка цели реформы всегда предваряется манифестами, выражающими этическое кредо ее интеллектуальных авторов. Они обязаны сказать людям, что есть добро в их программе и что есть меньшее зло по сравнению с альтернативными программами. Сами по себе политические или экономические инструменты или механизмы, демократия, рынок и прочее не могут оправдать слом жизнеустройства и массовые страдания людей. Современный капитализм и буржуазное общество могли быть построены потому, что им предшествовало построение новой нравственной матрицы, протестантской этики. Она предложила людям новый способ служения Богу, инструментом которого в частности была нажива. Именно в частности, как один из инструментов, а не как идеальная цель. Новое представление о добре и связанный с ним новый тип знания, порожденные реформацией, легитимировали новое жизнеустройство, оправдали страдания. Ничего похожего не имело места в эпоху Горбачева-Ельцина. За первые 10 лет перестройки и реформы обществоведение реформаторов много сделало, чтобы вообще устранить из мировоззренческой матрицы власти сами понятия греха и нравственности, заменив их критерием экономической эффективности. Шмелев писал: «Мы обязаны внедрить во все сферы общественной жизни понимание того, что все, что экономически неэффективно, безнравственно, и наоборот, что эффективно, то нравственно. Здесь принято новое соподчинение фундаментальных категорий – эффективности и нравственности. Это радикальный разрыв с традиционной шкалой ценностей, в которой совесть выше выгоды. Для нашей темы важен тот факт, что власть декларировала построение правового общества, но подобными декларациями легитимировала криминальный порядок. Реформа не просто не сформировала чего-то похожего на протестантскую этику, она сформировала ее антипод – этику социального хищника и расхитителя средств производства и жизнеобеспечения общества. Если мы вспомним весь перечень частных целей, поставленных в реформе, то убедимся, что ограничения не упоминались вообще или затрагивались в очень расплывчатой, ни к чему не обязывающей форме, вроде обещания Горбачева, конечно же, не допустить безработицы, или обещания Ельцина лечь на рельсы. Целеполагание – процесс динамический, меняются обстоятельства, возникают препятствия, надо их обходить, надо корректировать курс, исправлять ошибки. Начиная с 1988 года регулярно наблюдалось странное явление. При возникновении какой-то общественной проблемы власть предпринимала действия, которые явно вели к ухудшению положения. В обиход даже вошло уклончивое понятие «контролируемые катастрофы». Можно предположить, что такие решения были рациональными с точки зрения каких-то скрытых целей, которые преследовали реформаторы. Но это теневые цели, а в политике важен и явный дискурс власти. Магическим действием на сознание политически активной части общества обладал иррациональный аргумент, который раз за разом использовали после очередной катастрофы политики. Ведь что-то надо было делать. Такое положение складывалось и про расчленение РАО ЕС, и реформе ЖКХ, или монетизации льгот. В воздухе висит вопрос «зачем?», а в ответ мы слышим «что-то надо же делать». Попробуйте понять, например, зачем сломали присущую России министерскую систему управления? Зачем переделывают выращенную за 300 лет систему высшего образования? Зачем ликвидируют ту горстку научных учреждений, которую оставили на развод как семенной фонд для восстановления науки России после переходного периода? В этой обстановке разные ветви власти показывают небывалое равнодушие к решениям, которые они принимают. Чиновники и политики сами не знают, зачем было принято то или иное решение, и легко от него отказываются. Вот недавний пример. 30 ноября 2009 года Госдума приняла в третьем окончательном чтении законопроект об удвоении базовой ставки налога на транспортные средства. Законопроект был разработан Минфином и опубликован 25 августа. Он был одобрен решением правительства, принятым в сентябре. Сразу пошла критика из регионов. Несмотря на это, имеющая в Госдуме большинство фракция «Единой России» приняла законопроект в трех чтениях. А 17 ноября руководитель администрации президента Сергей Нарышкин сообщил, что депутатам рекомендовано не повышать ставку этого налога. Рекомендовано. Оказывается, по поручению президента кремлевская администрация собралась на совещание, пригласив представителей федеральных органов исполнительной власти, лидеров фракции «Единая Россия» и членов Совета Федерации. Нарышкин сказал: «Признано нецелесообразным повышать ставку транспортного налога и рекомендовано законодателям пересмотреть решение и принять норму, исключающую повышение ставки транспортного налога». Российская газета пишет: «И вчера же думские единороссы выразили надежду, что закон о повышении базовой ставки транспортного налога, принятый Госдумой, будет отклонен Советом Федерации». Такое в современной парламентской практике случается, пожалуй, впервые, чтобы депутаты, которые потратили много слов, убеждая коллег в необходимости и срочности принятия документа и дружно проголосовав за него, вдруг сами захотели, чтобы плод их законотворческого труда был забракован. Объяснить это можно только злым колдовством. Третье чтение законопроекта выпало на пятницу, 13 число. Надо отметить, что хотя дружно проголосовали именно депутаты «Единой России», эпизод красноречиво показывает состояние всей системы власти, правительства, администрации президента и самого президента. Налицо явный провал, пусть небольшой, но очень поучительный. Выяснилась неспособность всех служб подготовить приемлемое решение и оценить возможности его реализации, нечувствительность к сигналам снизу. Выяснился и небывалый конформизм винтиков системы, депутатов. Ведь все они из региона, все они знали о том, как воспринимается законопроект. Они для того и нужны в государстве, чтобы не пропускать законопроекты правительства, которые не будут приняты страной. Они повели себя как мелкие чиновники, трясущиеся перед начальником. И ведь опять никакой рефлексии. Все молодцы. Можно ли представить себе, чтобы Госдума на пленарном заседании обсудила принципиальные методологические причины такого конфуза? О каком же авторитете может идти речь при таком поведении? Разрушение методологической базы экономической политики быстро шло уже во время перестройки. Сейчас страшно читать даже академические труды ведущих экономистов того времени. Это бессвязная мешанина марксистских и неолиберальных понятий и категорий с отходом от элементарных норм логики и последовательности шагов в рассуждениях. История реформы зафиксировала такой красноречивый эпизод. В конце 1993 года на международном симпозиуме в Москве сотрудник Гайдара по Институту экономики переходного периода Иванов убеждал, что реформа Гайдара увенчалась успехом. Последовал вопрос: на основе каких критериев вы и ваши единомышленники судите об успехе реформ? В каком случае или при какой ситуации вы констатировали бы успехи реформ? А при какой согласились бы, что они провалились? Вопрос этот именно элементарный, а ответ докладчика красноречив. Я не сталкивался с критериями оценки реформ. Какое-то время я занимался методологией оценок, в частности, критерием оптимальности народного хозяйства. Исследовал этот вопрос. И, на мой взгляд, не существует объективных критериев оценки реформ. Существуют лишь некоторые субъективные критерии. Итак, ученый из НИИ, созданного специально для изучения хода реформ, не сталкивался с критериями оценки реформ. Кстати, Иванов не ответил на прямо поставленный вопрос. Его же не спрашивали о том, каков объективный критерий оценки реформ. Его совершенно четко спросили. Каков именно его, сотрудника Гайдара, субъективный критерий? Разработчики доктрины реформы отказывались сообщить критерий эффективности, из которого они исходили. Экономист из США, эмигрант из СССР Бирман в своем докладе даже уделил этому эпизоду особое внимание. Он сказал о типе мышления Гайдара. Он и его команда гордились тем, что они никогда не были ни на одном предприятии. А недавно люди, стоящие у власти, позволили себе сказать, что они никому не объясняли, что они делали, потому что их бы не поняли. Это заявление руководителя правительства. Для меня уже много лет живущего на Западе это ужасное заявление. После этого человеку надо немедленно уходить в отставку. И, пожалуй, закончить характеристику этой команды можно, коснувшись только что сказанного здесь. Человек, который защищал здесь эту политику, коллега Иванов, специалист, как он сам нам объяснил, по критерию оптимальности, отказался охарактеризовать меру эффективности этой реформы. Надо ли к этому что-либо добавлять? Но ведь с тех пор существенных изменений в методологическом оснащении не произошло. Следуя такому подходу, Россия и не может обрести эффективное управление. Качество решений будет заведомо низким, поскольку в этой сложной деятельности необходимо применение целого арсенала инструментов, которые были испорчены или ликвидированы в 90-е годы. Этот арсенал надо восстановить и модернизировать, но об этом и речи нет. Такая неопределенность целей, средств, индикаторов и критериев продолжает быть присущей всем изменениям, которые власть пытается внести в хозяйственную или социальную сферу. Это движение без компаса и карты грозит России многими бедами. Так, с 2007 года власть опять несколько раз ставила вопрос о переходе России на путь инновационного развития. Политики говорили о проблеме колоссального масштаба, смене пути развития страны. Но говорили, походя, не додумав ни одного тезиса. Целеполагающее слово потеряло смысл. Сегодня инновационное развитие вместо сырьевого – императив для России. Узкий коридор, чтобы вылезти из болота кризиса. Но этот тип развития и нынешняя хозяйственная система – вещи несовместимы. Сейчас даже вообразить невозможно в России кабинета, где бы ежедневно собирались у карты и ящика с песком два десятка генералов хозяйства – которые готовили бы планы операции по такому переходу. Нет таких генералов и экспертов, нет такого ящика с песком. Проблема обсуждается на уровне афоризмов и импровизации на тему. Подумайте, в 2007 году вузы России выпустили 26 тысяч специалистов по всем естественно-научным и физико-математическим специальностям и 700 тысяч специалистов по гуманитарно-социальным специальностям, экономике и управлению. Тонкий слой потенциальных молодых ученых, часть которых к тому же изымается западными вербовщиками, просто поглощен морем офисной интеллигенции. Какое тут может быть инновационное развитие? Дух творчества, новаторства и напряженного беззаветного труда убивается самим воздухом наших мегаполисов и супермаркетов. Россия – страна гламура. Большую тревогу вызывает общая установка, что Россия якобы уже преодолела кризис и находится на пути к процветанию. Из этого следует, что никаких стратегических решений принимать нет необходимости, все идет хорошо. В послании 2007 года сказано, Россия полностью преодолела длительный спад производства. Или власть не может называть вещи своими именами и ставить задачи, соизмеримые размеру этих вещей. Тогда что ей мешает? Невозможность эта определена самим масштабом и динамикой кризиса. Но если так, то и цели должны ставиться совсем другие и совсем по-другому. Если верить Росстату, объем промышленного производства в России к концу 2006 года лишь на 3% превысил уровень 1980 года. В дореформенном 1990 году промышленное производство было почти на треть больше, и нам еще очень далеко до того, чтобы этот спад преодолеть. Мы пока лишь слегка оживили старые парализованные мощности, а производство машиностроения в 1990 году было на 46%, то есть почти в полтора раза больше, чем в 2006. С сельским хозяйством дело еще хуже. Нам еще очень далеко до уровня 1980 года, и мы к нему приближаемся медленно. Ежегодные приросты малы. Провал колоссальный. Ряд отраслей почти утрачен. Нужна мобилизационная, восстановительная программа. Но способна ли верховная власть ее предложить? Целеполагание выступает в связке с рефлексией. Одно без другого недейственно. Невозможно ставить цель на будущее, не подведя итога прошлому как результата предыдущих решений. Но верно и обратное. Если дается радикальная оценка состоянию, из которого выходит система, нельзя уклониться от целеполагания. Эта связка в логике российской власти разорвана. Вчитаемся в такие слова послания 2007 года. «Есть и те, кто хотел бы вернуть недавнее прошлое. Одни для того, чтобы, как раньше, безнаказанно разворовывать общенациональные богатства, грабить людей и государства. Другие, чтобы лишить нашу страну экономической и политической самостоятельности». Тут небывалое по выразительности определение недавнего прошлого правления Ельцина. Это была смута, когда одни безнаказанно грабили людей и государства, а другие лишали нашу страну экономической и политической самостоятельности. Но как можно сказать такие слова и даже не намекнуть, кто конкретно грабил людей и государства, кто лишал страну независимости и, если попросту, когда состоится над ними нормальный суд согласно Уголовному кодексу Российской Федерации? Сегодня правительству России надо принять болезненное решение. Явно признать доктрину реформы 90-х годов ошибочной, закрыть эту страницу истории и начать создание принципиально иной философской и научной базы для выработки экономической политики на среднесрочный и долгосрочный период. Косметический ремонт доктрины и недомолвки были и прежде неадекватны состоянию России, а нынешнее обострение кризиса сделало их неприемлемыми.